Глава 28. Объяснение. Близясь к завершению описания дела, могу сказать, что напряжение всех душевных сил чрезвычайно отразилось на атмосфере дома Квинов. Воздух был напоен сложным сочетанием возбужденности, которую они не контролировали и не скрывали, и молчаливой раздражительности инспектора, подкреплявшейся торжествующей решимостью Эллири. Эллири собрал всех старых друзей отца на тайное совещание. Его планы были покрыты мраком, и хотя он в течение ночи пятницы посвятил отца в некоторые свои предположения, оба их до поры до времени скрывали. Ни один из них, конечно же, ни словом не обмолвился о появлении в половине третьего ночи на субботу у их дверей Питера Харпера. Инспектор, впрочем, дремал в своей кровати, когда Эллири в шлепанцах и пижаме самолично впустил Харпера, налил ему виски и положил перед ним сигареты. Затем взял у него из рук небольшой документ на хрустящей бумаге и проводил репортера до дверей, утомленного, с воспаленными глазами, но торжествующего. В субботу днем, около 2 часов, инспектор Квин и Эллири принимали 2 гостей – окружного прокурора Сэмпсона и сержанта Вели. Джуна, взвинченный с полураскрытым ртом, не мог найти себе места и бродил вокруг. «Я чувствую, что вы что-то готовите», – сказал Сэмпсон Эллири. «Пейте кофе, Ваша честь. Мы скоро отправляемся в воображаемое путешествие, к конечному пункту нашего расследования». «Вы имеете в виду, расследование закончено?» — недоверчиво спросил Сэмпсон. «Более или менее», — Эллири обратился к сержанту Вели. «Вы получили отчет о контактах Кнайселя в течение прошедшего дня?» «Конечно». Гигант встал и протянул через стол лист бумаги. Эллири пробежал его глазами. «Прямо скажем, теперь это не имеет никакого значения». Он опустился в кресло и мечтательно посмотрел в потолок. «Это была чарующая погоня за мыслью преступника», — пробормотал он. «Несколько замечательных в своем роде штучек, совершенно замечательных по изобретательности. Я не припомню момента, когда я был бы более доволен собою. Я имею в виду нынешнюю, финальную фазу расследования». И он усмехнулся. «Я пока не могу дать вам окончательного ответа. Некоторые мои доводы очень сложны. Я хотел бы знать, чтобы ты, отец, или Сэмпсон, или Вилли об этом думаете. Давайте вспомним первое убийство. В случае с Абигейл Дорн было 2 ярких эпизода, ведущие к раскрытию. С одной стороны, пара белых парусиновых туфель, с другой — пара белых хлопковых брюк». «Ну и что из этого?» — проворчал Сэмпсон. «Да, конечно, обе улики интересны, но базировать на них следствие...» «Так, говорите, почти нечего извлечь из подобных улик». Эллири совсем закрыл глаза. «Ну что ж, скажите мне сначала, что вы можете из них извлечь, а я затем наведу вас на несколько забавных выводов. Мы нашли пару хирургических туфель. Были зафиксированы 3 замечательные детали, связанные с ними. Порванный шнурок, клейкая лента, которой он был соединен, язычки, которые были разглажены и заложены вовнутрь туфель. Вроде бы объяснение лежит на поверхности. Порванный шнурок — это происшествие. Починка клейкой лентой — это выход из ситуации. А заложенные вовнутрь язычки — это что?» Сэмпсон сурово свел брови. Гигант Вели был потрясен логической связью. Инспектор о чем-то напряженно размышлял. Но никто из 3 не проронил ни слова. «Что? Ответа нет?» «Вы не видите логической цепочки?» Эллири вздохнул. «Ну что ж, Именно эти три детали впервые навели меня на мысль, что имитатор хотел приспособить пару туфель под себя. Это важнейшее для расследования открытие, а всего-то пара туфель. «Так, значит, — хрипло спросил Вилли, — вы, мистер Квин, уже тогда знали, кто убийца?» «Вилли, старина! — улыбнулся Эллери. — Я не знал этого ни сном, ни духом. Но могу сказать, что из отпечатков туфель и из факта подшива брюк я сделал выводы, которые позволили мне сузить круг подозреваемых до минимума и довести оточенность мысли до такой степени, что я смог бы рассказать о преступнике очень многое. Что касается брюк, то очень информативно, что эти нитки, с помощью которых наспех подгоняли брюки по фигуре, и присутствие брюк как таковых. Кроме того, что первоначальный обладатель брюк, кто бы он ни был, устало продолжил инспектор, выше ростом, чем имитатор и их похититель, поэтому возникла необходимость подшивать брюки, и я не вижу здесь ничего, что помогло бы следствию. Сэмпсон яростно потушил сигарету. «Может быть, я просто идиот, — сказал он, — но я не вижу продолжения теории». «К несчастью, — заметил Эллери, — но давайте продолжим. Второе убийство, когда наш потерянный теперь и обретенный так поздно друг был трагически исключен из числа живых. И здесь позвольте мне проявить некоторую категоричность. Я заметил и отметил, именно положение, в котором был найден убитый Дженни. «Положение?» — озадаченно переспросил Сэмпсон. «Да. А еще одна улика — посмертное выражение лица Дженни. Если вы вспомните, он был убит во время работы над книгой «Врожденная аллергия». Выражение его лица было столь безмятежно, как если бы он умер во сне. Ни удивления, ни ужаса на лице. Не было предчувствия смерти. Кроме того, рана на голове и специфическое положение тела убитого. И вот перед вами вполне загадочная ситуация. И эта ситуация стала еще более интригующей, когда мы использовали вторую найденную подсказку. «Для меня это вовсе не интригующая ситуация», — возразил Сэмпсон. Он был, похоже, в раздражении. «Ну, хорошо, сэр!» — Эллери улыбнулся. «Второй ключ! Ах, второй ключ!» Это когда Минхен приказал вынести из кабинета убитого бюро с папками истории болезни. А как близко я подошел бы к разгадке, если бы не чрезмерно развитое чувство собственности у Минхена, если бы не было совершено второе преступление... Убийство миссис Дорн могло бы остаться нераскрытым. Я признаю, если бы Дженни не отправили на тот свет, я был бы сегодня беспомощным. И только при обдумывании вопроса о наследовании Дженни по завещанию покойной я мысленно проследил поразительную цепочку событий, приведшую к убийству миссис Дорн. Инспектор погрузил пальцы в свою табакерку. «Боюсь, я в данном случае так же туп, как и друг мой Генри», — сказал он. «Каждый раз, когда ты объясняешь решение вопроса, совершенно не проясняя деталей, а говоря загадками, я ощущаю себя в положении того парня, который услышал анекдот, не понял его сути и смеется только для того, чтобы не выглядеть идиотом». «Так, кстати, а в чем значение бюро с историями болезней? Ты говоришь, это так же важно, как и пары туфель. А я не вижу смысла ни в том, ни в другом. Так как же бюро состыкуется с расследованием?» «Так вот, господа, здесь мы и приходим к открытию, которое я вам обещал», — хмыкнул Эллери. «Время подошло». Он встал и оперся о стол. «Пульс мой начинает биться учащенно. Я могу пообещать вам удивительный сюрприз. Давайте-ка одевайтесь, а я позвоню в госпиталь». Собравшиеся изумленно покачали головой, а Эллери пошел звонить. Они слышали, как он набирает номер. «Доктор Минхен? Джон? Это Эллери и Квин. Я хочу провести небольшой лабораторный эксперимент. И ты мне нужен. Да, работенка для тебя. Прекрасно. Поставь-ка на место бюро доктора Дженни. Обязательно на то самое место. Все как было. Тебе ясно? Да, прямо сейчас. Я навещу сейчас тебя с небольшой, но достойной компанией. До встречи!»